Глава 15. Так и хотелось начать со слов «в этот знаменательный день», потому что было слишком уж много пафоса. Родители спящего красавца при полном облачении короля и королевы у кровати, целая процессия слуг, какие-то другие драконистые личности, Авриэль с постной рожей. И это помимо вылизанных до блеска самих покоев, каких-то цветов в вазах и прочей дряни. Неужели они думают, что это будет волшебное исцеление в стиле «помазал мочой единорога, и все прошло»? Я когда впервые увидела весь этот дурдом, едва не ругнулась матом и не выскочила из комнаты. Переждать, пока они не закончат свои церемониальные реверансы. У них похороны, а я и не в курсе. Так что сейчас я стояла единственная не при параде посреди этого фарса и чувствовала себя полной дурой. Вот что из моих слов звучало, как «я нашла волшебную пилюлю». «Начинайте, Лерда Ольга Семеновна, мы ждем», — величественно кивнул король, пока я испепеляюще смотрела на вжавшего голову в плечи Авриэля. Не мог предупредить о пафосности момента, гад зеленоглазый. Я бы им какой-нибудь микстурки намешала красивой, чтобы пыль в глаза пустить. А сейчас что? Молча подошла к уже заранее настроенному аппарату для плазмофереза, убедилась, что настройки там стоят именно на нужный мне элемент, продезинфицировала локтевой сгиб дракона, затем продезинфицировала второй сгиб. Позади стояла тишина. Только шумное дыхание толпы драконов и слуг говорило о том, что там кто-то есть. И все сейчас пристально следили за моей работой. Мда. Ладно, я еще хирург. Меня публичностью не напугать, мы сразу привыкаем работать под гнетом внимания десятков человек, а то так бы могла и рука дрогнуть же. Достала стерильную трубку, подключила к аппаратуре, затем убедилась в том, что иглы также стерильны, вскрыв упаковку с меткой. В воздухе искрило напряжение. Осторожно наложила жгут, нащупала вену спящего красавца. Его-то поработать кулачком не заставишь? Проткнула. Кровь тягуче побежала по трубке в аппарат. За спиной тихо ахнули, словно до этого никогда не видели ничего подобного. Впрочем, может, и не видели. Кто их тут в средневековье разберет? Я же дождалась, когда процесс разделения элементов крови начался, убедилась в том, что все идет как положено, и только потом вставила вторую иглу, по которой кровь спящему красавцу будет возвращаться обратно, но уже без драка элемента. Аппарат мерно гудел, процесс шел. Я села на постель к больному, положив пальцы ему на пульс, чтобы контролировать. Мало ли, что пойдет не так. Я такой работой еще не занималась. Не мой профиль вообще. Вот если бы он ногу сломал, тогда все понятно было бы. «И?» — первым подал голос король, сбивая меня со счета, мысленно выругалась. «Что «и?» — обернулась, глядя на лица пришедших. «Почему он не открывает глаза?» — уточнил венценосный. Я пожала плечами. «Ну, если поможет, то часа через 3-4, может, и откроет. А может, и не откроет до утра. Предсказать сложно. Может быть, вообще ваш организм без этих элементов жить не захочет, и придется вливать их срочно обратно. И весь опыт на смарку. Вы что, ждали от медицины чуда? Так чудес не бывает!» — отрезала. Вся эта пафосная процессия меня сильно раздражала. Я снова сосредоточилась на подсчете пульса, но вроде бы пока что все шло хорошо. Молча достала из тумбочки принца, где я уже повадилась хранить все свои медицинские приборы, тонометр и померила давление. Примерно спустя полчаса в комнате вновь остались я, спящий принц и зеленоглазый. «И вот что это было?» — уточнила у Авриэля, как у местного. «Я ведь вчера сказала, что чуда не будет. Так к чему эта процессия?» «Ну, понимаешь», — замялся дракон, — «у нас обычно все происходит не так». «Угу, я уже поняла, что у них все через волшебство работает, и мгновенно. Но наука — тоже волшебство в какой-то мере, только совсем не мгновенное». «Когда можно будет что-то сказать, помогает или нет?» Авриэль подошел поближе и сел с другой стороны кровати принца. В этот раз тот уже не был укрыт душным пыльным покрывалом с каменьями, так что можно было не бояться натереть себе зад об твердой выпуклости. Я вообще запретила сильно укрывать принца. Тело должно дышать, а не потеть в парнике. «Мышечный тонус снижается», — пощупала запястье принца Даниэля, ощущая, как оно стало гибче. Раньше словно судорогой было сведено все тело, и ничего не помогало. Я уже тайком пыталась ему противосудорожную вколоть. Ноль толку. Замерила еще раз давление и пульс, поставила градусник. Остальные показатели также. Понятия не имею, хорошо это все или плохо. Но если учесть, что без элемента драка он станет совсем человеком, то скорее падение идет в сторону привычных мне значений. Авриэль молчал, наблюдая за показаниями прибора и моим сосредоточенным лицом. «А ведь король хочет, чтобы я женился на тебе, Ольга». Неожиданно выдал этот гад, когда я уже почти уверилась в том, что падение показателей плавно замедляется. Новость вызвала взрыв сверхновой в груди. Изумление, растерянность, страх, прагматичность, циничность — все боролось внутри. Но внешне я оказалась невозмутимой. Хирург — профессия такая, нельзя нам паниковать публично. Всегда надо показывать, что ты уверен в себе на все 100%, иначе сожрут коллеги, пациенты, их родные, все понадкусывают. Да? Зачем? Уточнила, припоминая наш с ним разговор о его браке. Кто бы мог подумать? Если ты сумеешь вылечить мне крыло, то королевству нужна такая, как ты, даже если не получится пробудить Даниэля. И тогда я... Отмахнулась. Можешь не продолжать. Полагаю, брак будет политически выгоден, чтобы я не сбежала от вас таких хороших, так? Уточнила, ощущая, как внутри все горит от возмущения. Но нельзя, нельзя этого показывать. «Да», — Авриэль кивнул. «Я хотел быть сразу честен с тобой, чтобы ты знала об этом». Я криво улыбнулась. В этом он прав. Если бы начал врать мне про неземную любовь, точно бы послала куда подальше, а так... «Я подумаю», — кивнула. Какое-то время в комнате стояла тишина. Я обдумывала предложение дракона, пытаясь понять, выгодно ли мне это и не получится ли так, что потом пожалею, что выскочила замуж за ящерицу, не испытывая к нему совершенно никаких чувств. Но о чем думал Авриэль, не знаю. Наверное, тоже размышлял о том, как жизнь так повернулась, что он вместо этой своей истины должен возиться со мной. На самом деле, даже несмотря на все остальное, плюсов у такого брака больше. Так я буду защищена от других жителей этого мира, с кем еще не успела познакомиться. У меня появится статус, стабильность, никто не будет мешать мне работать. Нахмурилась уже чисто по инерции, в который раз пересчитывая пальцами пульс спящего красавца, перемеряя ему температуру, давление и понимая, что те стали уже почти совсем человеческими. Аппарат мерно гудел, прогоняя кровь дракона через себя, возвращая ему очищенный вариант. Мешочек с отдельным элементом наполнялся, и вот уже скоро надо будет снять его и убрать в морозилку. «Она выйдет за меня!» Хриплый, едва слышный голос с кровати. Я замерла, боясь дышать и перевести взгляд на спящего красавца. Черт! Похоже, кое-кто уже давно не спящий и слышал наш разговор. Сглотнула. «Но...» «У меня получилось!»